Глава 9. Золото Махно. Летний вечер. Спокойно на сельском погосте. Множество свежих деревянных крестов выстроились ровными рядами, словно безмолвные шеренги солдат, замершие перед командующим. Последний парад принимали сразу два анархистских батьки. Левая ладонь Махно покоилась на рукояти шашки, правая крепко стиснула мохнатую папаху. Стоящий рядом с низкорослым атаманом бородатый детина закончил читать длинную молитву и размашисто перекрестился. Проникновенную речь батюшка Алексей обращал к крайнему покосившемуся кресту над высоким холмом братской могилы. Слушателей, кроме атамана-анархистов, у проповедника не осталось. Да и последний давно ушел бы вслед за соратниками поминать чаркой горилки павших бойцов революции, если бы Алексей не попросил задержаться для приватной беседы. «Душевно молебен читаешь, инок!» Натягивая папаху на густую гриву волос, похвалил Махно и тут же посетовал. «Жаль только, в холостую стреляешь словами в небо. Да Бога высоко, а мертвым белякам из-под земли не слыхать. Наших хлопцев добром помянул, на том бы и успокоился. А то братва уж косо смотрит на твои чудачества. Доносов в штабе накопилась бумажная гора. Ты врагов отпиваешь вровень с боевыми товарищами. Поле боя опять за нами осталось. Нам земле и предавать всех павших в бою. Своих и чужих». Вынул из-за ремня портупеи смятую папаху Алексей и, расправив, надел. «Негоже бросать людей в поле гнить, не по заповеди Господней». «Лучше бы ты, лекарь, оправдывал свое благочестие медицинской гигиеной, а то, батюшка, от показного благолепия революционные массы ропщут», — кисло скривился вождь анархистов. «Трупы беляков гуртом можно было бы и сторонки, во вражке схоронить, даже креста ставить не обязательно. Законы Божьи на войне нарушать не возбраняется. Все в грехе живут». «Так тем, Нестор Иванович, анархисты отличаются от безбожных коммунистов, что у нас всякая религия в законе», — напомнил важный постулат свободного братства Алексей. «Хоть татарин, хоть еврей, вольны верить в своего Бога». «Так и тебе, батюшка Алексей, веровать во Христа никто не воспрещает», — пожав плечами, неспешно двинулся по сельской дороге Махно. «Только ради кого глотку дерешь? Не слышит же никто твоей молитвы». «А доносы кто-то же пишет?» — рассмеялся в ответ Алексей и широким шагом поравнялся с атаманом. «Значит, и до родичей похороненных бойцов благая весть дойдет. Может, чистая молитва часть злобы людской развеет». «Злобы вокруг немерено», — грустно покачал головой батька. «И тут одним словом Божьим не развеять тьму». «В крови утопить тоже не выйдет», — отрицательно мотнул подбородком Алексей. «Все равно когда-то придется с бывшими врагами договариваться». «Слишком много врагов. Не знаешь уж, с кем и договариваться». Махно глянул на яркие электрические огни лазарета, раскинувшегося на краю села. «Лёва Задов донёс, будто бы ты послов от Врангеля под свою защиту взял». «Животами занедужились избалованные благородия. Вот я болезных в лазарет и перетащил», — невинно улыбнулся главврач. «А мне сообщили, что твои инвалиды их силой у караульных отбили». Наклонив голову искоса, бросил испытующий взгляд Махно. «Плохо, видать, сторожили, раз так легко уступили», — пожал плечами коварный инок. «Боязно хлопцам лезать в драку с твоими цепными псами. Они хоть и инвалиды, а зубами любому глотку перегрызут». «Рукопашная пока у санитаров слабовато», — глубоко вздохнув, признал недоработку эскулап. «Но маузерами владеют уже на приличном уровне. Из холопов Лёвы Задова за минуту ситечка могли бы сделать». «Хлопцы не твоих маузеров боятся, а темных сил страшатся». Махно остановился и, ухватив спутника за рукав, снизу вверх вперился взглядом в лицо чернобородого инока. «Ходят слухи, что хлопцы которые в штабе соседнего полка попробовали пощупать твоих радисточек за мягкое место, исчезли. Бесследно. Решили, наверное, погулять на стороне. Не отвел взора батюшка Алексей. Ага, в аду. Кивнул Махно и взглянул на быстро темнеющее небо. Накануне исчезновения бдительный часовой видел среди звезд бесшумно крадущуюся тень. «Может, ночная птица пролетела?» – пожал плечами Ронин. «Или вестник смерти», – возразил Махно. «Чего только людям со страха не привидится», – развел руками улыбающийся Ронин и поспешил вернуть разговор к парламентерам от Врангеля. «Так что ты, батька, решил делать с заманчивым предложением барона Крыма? Пойдешь на союз против большевиков? Коммунисты ведь всех анархистов в штабе фронта расстреляли, да и на тебя охоту объявили». «То в прошлом было», – сжав зубы, прошипел Махно. «Когда я отказался свою дивизию в Польшу вести на убой. Ведь ни провианта, ни патронов на долгий поход у меня не было, да и хлопцы не желали от родных хат идти на чужбину воевать. Сейчас большевички нуждаются в моих тачанках. Без анархистов им Врангеля из Крыма не выбить. Свою-то конницу всю в Польше положили, а с Дона и Кубани лошадей вновь не собрать, там пока еще казачки шалят. На юге у белых сил немного, хорошо знал обстановку Алексей. К концу лета большевики казаков разгонят, Врангель один на полуострове останется, стоит ли его добивать? Противовеса, батька, лишишься. Раздавим последнее буржуйское логово и заживем мирной жизнью. Размечтался вождь анархистов. «После полной победы над белыми коммунистам больше будут не нужны анархисты», предвидел печальный исход борьбы за власть Ронин. «Большевики всеми силами ополчатся против тебя, Нестор Иванович». «Неужто с братьями-пролетариями не договоримся?» Беспечно отмахнулся Махно. «Мы же вместе революцию делали, крестьяне и рабочие заодно». «Что-то я настоящих рабочих в руководстве большевистской партии не вижу, а крестьян там отродясь и не было», – саркастически хмыкнул Алексей. «Партийные функционеры власть к рукам прибрали. Комиссары в полках держат боевых командиров под контролем, вздохнуть свободно не дают. А когда нужда в военспецах отпадет, совсем задавят. Советы народных депутатов уже ничего не решают, подчиняются воле компартии». Эсеров выгнали, анархистов к управлению не допускают. Вся власть советом превратилась во всю власть коммунистам. Свободы выборов уж нет. Военный коммунизм душит крестьян продразверсткой. Эдак большевистские бюрократы страну до голода доведут. «Гражданская война закончится, новая жизнь начнется». Неспешно топча сапогами пыльную колею дороги, оптимистично заявил батька Махно. «Функционеры власть народу не отдадут». Задумчиво разглядывая клубы пыли из-под сапог вождя, категорично замотал головой Алексей. «Я со многими уж знался, кровожадные людишки. Гордыня в их душах безразмерная». «Так и мы с тобой, батюшка Алексей, не без греха». Приняв упреки на свой счет, хлопнул великана по плечу вождь анархистов. «Кровушки чужой пролили море, однако же... За свободу народа и свою жизнь готовы положить. Жаль, что таких бескорыстных идейных борцов у нас в войске мало. Я и ты все нажитое добро на алтарь анархии положим без колебаний». Решительно махнул рукой Махно и, сжав зубы, горько признал. «А вот остальные атаманы трофеями обросли, как днища судов ракушками. С таким грузом кораблю революции далеко не уплыть. Обуржуазились наши соратнички. Все зло от проклятых городов. Золотые трофеи разъедают душу быстрее, чем ржа железо гноит. Я уж самолично шашкой мародеров рубал, а толку чуть. Атаманы хлопцев строгости держать не желают, потому как у самих рыло в пуху. Трофеи в полковую казну никто сдавать не торопится, в телегах за собой таскают. Ну скажи на милость». Как с таким обросшим обозами войском маневренную войну вести? Алексей думал о неожиданно возникшей проблемой недолго. Сперва надо у атаманов золотой запас отнять», – предложил простое решение Ронин. «Тогда командиры и остальных бойцов от обузы трофеев избавят. Иначе войско анархистов скоро превратится в банду мародеров». «Меня братва не поймет», – понурив голову, бессильно развел руками вождь анархистов. «Может, батюшка Алексей, у тебя и от жадной жабы какая-то чудесная молитва припасена в запасе?» «Тут молитва не поможет», – знахарь на минуту задумался, а потом выдал рецепт. «Гниль нужно из тела удалять». «Всех атаманов я вырезать не могу», – горько вздохнув, криво усмехнулся батька Махно. «Так совсем без войска останусь, или сам без головы». «Да, тут помощь потребуется профессиональная», – довольно улыбнувшись возникшей идее, потер характерным жестом, словно омывая ладони хирург. «Только можно без лишней крови обойтись?» – небезосновательно испугался за братву анархист. «Крови жертв на алтарь революции проливать не потребуется», – улыбка шамана превратилась в хищный оскал. «Грешники откупятся золотом». «А если хлопцы платить не захотят?» – засомневался в успехе экспроприации ценностей Нестор Иванович. «Не стоит искушать нестойкие заблудшие души трудным выбором», – рассмеялся добрый батюшка Алексей. «Я взвалю на плечи самые тяжкие грехи без спроса». «Братва не простит такого бесчинства», – страшась бунта, замотал головой батька. «Не простит?» – кивнул озорник. «Вот, Нестор Иванович, и подготовь приказ о моем аресте. Заранее готовь». «Так ведь тюрьмы у нас нет», – развел руками вождь анархистов. «Контру сразу к стенке ставим». «Батька, чтобы вора расстрелять, его надо сперва изловить», – продолжал веселиться сумасбродный инок. «А шаман, как хищный зверь, засаду чует загодя, врасплох не застать». «Так ты, батюшка Алексей, никак сбежать надумал?» – недовольно нахмурил брови Махно. «Есть такая мыслишка», – не стал юлить Ронин. «А потом с тобой хотел наедине потолковать». «От идеи анархии отворачиваешься», – укорил дезертира батька Махно. «Как раз наоборот. Намереваюсь раздуть угасшие искры костра мировой революции», – посерьезнел Алексей. «Пожар гражданской войны тебя уже не греет?» – удивленно поднял брови Нестор Иванович. «На Руси выгорело все дотла, одна зола и пепел остался», – горько вздохнул Алексей. «Древо анархии на пепелище не взрастить, диктатура пролетариата затопчет ростки свободы. Оно хоть красные победят, хоть белые, все едино, народу воли не видать». «Анархистов ты в расчет уж и не берешь», — обиженно надул губы вождь. «Оглянись на погост, Нестор Иванович», — махнул рукой опечаленный инок. «Скоро все анархисты там под крестами лягут. Не сдюжить народной вольницы, супротив железного строя. Государство мобилизует армию, промышленность и раздавит». «Так мы с атаманами сегодня вечером и будем кумекать, какой силе в союз пойти», — напомнил повестку военного совета командир дивизии. «Временный союз», – отмахнулся от зряшной затеи Ронин и, опять указав большим пальцем за спину на погост, выдал пророчество. «А после победы любой из враждующих сил анархистов изведут под корень, как вредный сорняк». «Буржуины не пожалеют», – тяжело вздохнув, согласился Махно. «А вот пролетариатом крестьянин общий язык завсегда найдет. Мы же все вместе за счастье трудового народа сражаемся». «Гегемония пролетариата равноправия классов не предполагает», — отлично зная теорию товарищей большевиков, замотал головой казак. «Ну и черт с тобой», — обозлился анархист и, памятуя о мечте казака, махнул рукой. «Беги в свою Америку индейцев спасать». «Сейчас впору русских спасать», — опечалился инок. «Много непрекаянных душ обломками империи завалило». «Кого это ты в Америку вытаскивать задумал?» — не понял гуманизма батюшки вождь революции. «Всех лишних здесь людей», — широко распахнул объятия добрый батюшка. «Сперва свою инвалидную команду уведу, затем за казаков возьмусь. Белогвардейские офицеры, интеллигенция и коммерсанты – тоже моя паства». «Ты же, Алексей, анархистское общество хотел строить», – удивился чуждому выбору революционера соратник. «Свободное анархистское братство», – важно поднял указующий перст новоявленный пастырь и пояснил затею сравнением. «Вот у тебя, Нестор Иванович, все религии в одинаковом почете, всякая нация не в обиде. Будь татарин, будь хохол или еврей, все равны. Так почему нельзя эдак и политические течения уравнять? Пускай рядышком идут и соревнуются в эффективности, а народ уж сам потянется за более успешным строем». «Анархистов с буржуями уравнять хочешь?» – возмутился эдакому кощунству адепт анархии. «Общая беда уравняет всех обездоленных», – горестно вздохнул Алексей. «Только забыв старые обиды, переселенцы смогут обустроить новую родину». «И кто же тебе, батюшка, землицы для новой родины отрежет?» – саркастически ухмыльнулся Махно. «Неужто и впрямь надеешься американских индейцев на революцию поднять? Так ведь заморские колонизаторы жирный кусок легко не уступят. А большая война требует огромных средств. Вон я у большевиков пулеметы и патроны за украинское зерно покупаю, а ты чем на чужбине расплачиваться за оружие станешь?» «Война – последнее дело», – недовольно поморщился благочестивый инок. «Сперва попробую договориться с тамошними буржуями миром». «Православная молитва за океаном не поможет», – рассмеявшись, отмахнулся от бредовой затеи Махно. «В Америке католический Ватикан богует. Тебя там еретиком объявят и на костре сожгут». Анархист косо глянул на казацкого шамана. «Тем более, что есть за что». «Перехитрим бесов», – самонадеянно улыбнулся батюшка Алексей. «Затуманим заокеанским буржуям взор блеском золотого тельца. У меня солидные накопления припасены, да и белая миграция денежками подсобит. Надеюсь, у барона Врангеля часть казны выдурить». «Не даст тебе белый барон денег», – категорично мотнул головой Махно. «Ну а ты-то, батька, пожертвуешь золотой запас на нужды мировой революции?» – с надеждой глянул на верного адепта анархии соратник. «Ведь на Руси потратить некуда, и в заграничный банк золото не потащишь. Все равно, либо большевики, либо капиталисты экспроприируют». «Эх, сумеешь золото у моих атаманов украсть, так и мое бери», – махнул ладонью щедрый вождь анархистов. «Только уж, батюшка, если сбудется твое черное пророчество, и большевики сильно прижмут вольную братву, обещай приютить в американском раю». «Гарантирую возврат кредита с процентами», – ободряюще подмигнул новоявленный финансовый гуру. «Для анархистской братвы лучший земельный надел припасу. Мне надежные хлопцы очень потребны будут». «Только, Ронин, ты раньше срока бойцов на чужбину не заманивай», – погрозил пальцем вожак. «Не учиняй раскол в народном войске». «Лишь верную мне инвалидную команду уведу», – положа руку на сердце, поклялся пастырь. «Радиосвязи лишаешь», – недовольно прошипел Махно. «Может, до конца военной кампании дотерпишь? На черта тебе, батюшка, вообще связываться с беляками и разномастной контрой?» «Оглянись на погост, атаман. Нельзя тела поверженных врагов оставлять на поле боя. От них вся зараза распространяется». Знахарь тяжело вздохнул. «В обществе тоже так». «Ну ты и сравнил», — скривил рот Махно. «Живых с мертвяками. Заблудших граждан можно перековать». «А идейных противников власти расстрелять», — зло продолжил перечисление революционных методов Ронин. «Только вот я сам казак, и станичников истребить не позволю». «Так ты же, батюшка, вооруженной борьбы чураешься», – укорил военачальник. «Да и в одиночку даже былинному герою мир не перевернуть. А вот Архимеду нужна была лишь точка опоры, чтобы рычагом землю опрокинуть», – напомнил изречение древнего грека грамотный умник. «И где ты сыщешь такую точку опоры для революционного переворота?» – съязвил практик-анархист. «В душе обездоленного народа», – дерзко вскинул подбородок бородатый пастырь. Простому богатырю войну не выиграть, однако полководцу сие уже под силу. И воинство мое будет прирастать ежедневно. Всех изгоев в боевой строй поставлю. Державу от враждебных элементов очистишь, и на том спасибо. Нашел пользу в деятельности проповедника идейный анархист и с завистью признал. За таким чудотворцем много народа потянется. В моей дивизии то несколько тысяч доброхотов найдется, которым ты лично пули из тел вынул. Пациенты и их родичи молятся на великого врачевателя. Эх, трудно будет такую известную контру под расстрел к стенке поставить. Ну, батька, ты уж поднатужься, задорно рассмеялся Контрик. Приказ напишу, насупился командарм. Только уж и ты, Алексей, не подведи. До рассвета текай из ставки. «Сегодня же разругаюсь с братвой и уйду с военного совета пораньше», – пообещал Ронин. «А ты задержи остальных атаманов до утра и никого в штабную избу не впускай. Оправдай секретностью совещания, ведь действительно важные вопросы обсуждаться будут. Нельзя, чтобы шпионы пронюхали, а уж меня-то в первый ряд врагов зачисли». «Врангелевцев тоже с собой ведешь», – с сожалением отпустил заложников Махно. «Братва жаждет голубую кровь пролить. Сотворить бесчестие, какое большевики учинили в своей ставке с анархистами?» Напомнил Нестору Ивановичу предательскую казнь командиров Алексей. «Ты уж, батька, огорчи красных комиссаров. Дай парламентерам сбежать. Мне беляки, как проводники, в Крым нужны. Миссия послов провалена, но позволь офицерам хоть честь сохранить». Они ведь всех связистов Махно и полевой лазарет в придачу сумеют к Врангелю через линию фронта увести. «Так радисты по всем полкам разбросаны?» – не понял такой оперативности сбора команды Махно. «Как твои люди успеют за одну ночь до Перекопа добраться?» «Они уже давно в пути», – хитро подмигнул начальник связи. «Я во все гарнизоны загодя приказ к отходу разослал». «Почему я не в курсе?» — опешил командир. «Штабным связистам не велено никого о том извещать», — невинно пожал плечами заговорщик. «В дивизии все спокойно. Радиограммы поступают регулярно. Андрюха уж уморился брехливые тексты строчить». «Так ты, батюшка Алексей, мог бы без моего благословения измену учинить?» — обиженно надул губы батька Махно. «Сбег бы ночью по-тихому». «Я, Нестор Иванович, верил, что договоримся по-хорошему», — открыто улыбнулся парень. «Ты же атаман за мировую революцию радеешь истинно. Вон, золотую казну даже не пожалел в рисковое дело вложить». «Хоть особо и не дружили мы с тобой, Алексей, но человек ты надежный», — положил руку на плечо парня вожак. «Верю, идею анархии за золото не продашь. Конечно, мыслишь по-своему». Но ведь, надо признать, во многом оказался прав. Выходит, что даже свободному обществу нужен сильный вождь. Ибо анархия без мудрого управления – песочный замок. Железный сапог любой диктатуры его разрушит походя, без усилий. В процессе гражданской войны я расстался с иллюзиями и все больше склоняюсь к необходимости авторитарного правления. Да... «Атамана должно избирать вольное общество, но править вождю надо железной рукой». «Как было заведено у первых казаков», — подсказал историческую аналогию Алексей. «Действуй, казак!» — кулаком потолкнул парня в плечо вождь анархистов и пошел по пыльной дороге в сторону от электрических огней лазарета. «Собирай осколки империи и строй на американском континенте новый крепкий замок!» Когда уже совсем стемнело, в просторной избе, отведенной под штаб дивизии, собрались командиры полков и крупных боевых подразделений. Битый час шумно обсуждали, как воевать дальше. Подавляющим числом голосов решили встать окончательно на сторону большевиков, парламентеров Врангеля утром арестовать и расстрелять. Против общего решения категорично выступил лишь один – батюшка Алексей. Благочестивый инок долго пытался устыдить атаманов, еще и в мародерстве уличал. Требовал отпустить беляков-парламентеров во свояси, а богатые трофеи сдать в армейскую казну. При этом со своей кубышкой из кулап расставаться отнюдь не спешил. Братва жутко обиделась на наглого инока. Много было у медика воина заслуг, но отчаянно замахнувшись на святое трофеи, Алексей настроил против себя всю братву. После того, как за вышедшим иноком громко хлопнула дверь, батька Махно неожиданно для всех предложил кардинальное решение проблемы. «Жалко расставаться с талантливым хирургом, но пора батюшку Алексея отстранять от руководства медчастью и армейской связью. Лёва Задов, поведай товарищам, что накопал со своими хлопцами на господина Ронина». Крупный детина поднялся из-за стола в полный рост, одернул задравшиеся полы трофейного кителя без погон, прокашлялся в кулак. «Братва, полученная информация о контактах Ронина с офицерами контрразведки и штаба Врангеля». Охотно приступил к докладу давнишний конкурент батюшки Алексея. Лёва Задов уж год как мечтал прибрать к рукам радиосеть инока. Один из перехваченных агентов подтвердил связь Ронина со старым однополчанином, полковником контрразведки Кондрашовым Эдуардом Петровичем. «Может, набрехал твой шпион?» Сдвинув бескозырку на лоб, почесал затылок революционный матрос первой скамьи и оглянулся за поддержкой товарищей. «Знаем мы, как ты умеешь нужные показания выпытывать». «Тогда чем объяснить такую отеческую заботу нашего медика о здоровье парламентеров?» В ухмылке скривив рот, вкрадчиво поинтересовался Лёва Задов. «Мой фельдшер в стане Ронина поведал, что никаких медицинских процедур господам офицерам в лазарете не проводят. Ронин пригрел их в надежде спасти контриков от революционной кары. Вот помяните мое слово, завтра батюшка не отдаст нам офицеров на расправу». «Неужто против военного совета пойдет?» – подал голос полевой командир в мохнатой папахе. «Ронину никто не указ», – разведя руками, подтвердил своей воле автономного лидера батька Махно. «Инок видит анархию под своим углом зрения. Ронин лишь попутчик революции, а нутро у батюшки офицерское. Казак не признает ведущую роль пролетариата и трудового крестьянства. Батюшка молебный нашим и белякам одинаковые на погосте читает. Павших героев революции с контрой равняет. Он сегодня мне открыто заявил, что не позволит офицеров расстрелять. Видно, батюшка Алексей замыслил вместе с поверженными буржуями в Америку сбежать. Вот мы коллективно проголосовали примкнуть к большевикам, а Ронин один категорически против. Ну, скажите, как мы можем доверять такому товарищу?» «Контра он!» – возбужденно вскочил с лавки кривоногий начальник кавалерии. «Еще и на наши законные трофеи зарится. Хлопцы их кровью в бою добыли. Пусть медику сперва своей мошной тряхнет, а уж опосля честный народ совестит». «Верно, пусть поделится с обществом», — поддержал дружный хор голосов. Командиры были очень недовольны обидными словами батюшки Алексея. Никто из них не мнил себя мародером, и парламентеров расстреливать считали верным решением. В гражданской войне старорежимным правилам не место. «Давно пора бывшего офицера к стенке поставить», – расхрабрился лихой кавалерист. «Батька, по что Ронина не объявил раньше контрой?» «Уж больно лекарь был полезен», – тяжело вздохнул Махно. «Ведь тысячи раненых хлопцев спас от инвалидности, а то и от смерти. К тому же радиосвязь в полках наладил. Какой даже у интервентов не сыскать!» «И с немцами воевал лихо», — робко подсказал былую заслугу матрос. «Мог бы и получше сражаться», — недовольно фыркнул Лёва Задов. «Видел я, как Ронин на полигоне мишени дырявит. Выпусти такого стрелка на поле боя, горы трупов из беляков сложил бы. А казак крови чурается, жалеет контриков. Не только отстреливать не хочет, но и раненых пленных тайно лечит. Донесли мои агенты о вопиющих случаях». «Так что же ты, Лёва, злодея, прямо тут не арестовал?» — схватился за рукоять шашки кавалерист. «Решения военного совета на то не было», – флегматично пожал плечами начальник контрразведки и вдобавок привел убойный аргумент. «Да и кинься я с хлопцами на него сейчас, многие ли в хате выжили бы тогда в кровавой заварушке? Ронин своим японским палашом половину атаманов нашинковал бы, как капусту, а оставшихся пулями из маузера нашпиговал. Как тебе, Семён, такая кулинария? По нраву?» «Патронов не хватило бы», – втянув голову в плечи, обиженно проворчал возмутитель спокойствия. «У тебя револьвер одолжил бы», – зло хохотнув, парировал Лёва Задов. «Чёрного демона нужно только из засады брать. Громогласно объявлять об аресте, только беса злить». «Так, может, ночью на лазарет нападём?» – предложил другой затейник. «В потёмках друг дружку перестреляем», – категорично замотал головой Лёва Задов. «Да и инвалидная команда сильный отпор даст. Санитары за Ронина будут драться насмерть». «Так как же с Кондрой бороться?» – нервно выкрикнули с дальней скамейки. «Если Ронин прознает, что братва решила его порешить». Лёва Задов сделал долгую паузу, обведя взглядом всех товарищей, словно рентгеном просвечивая. «То большой крови не избежать, ибо санитары не бросят Ронина, а вместе с вожаком против всего войска пойдут. При штурме укрепленного лагеря пехотный полк зря положим». «А если лазарет из пушек накрыть?» – подал идею начальник артиллерии. «И тебе наших раненых бойцов не жалко?» – ожег гневным взором горе-стратега батька Махно. «Нам нужно арестовать только одного Ронина. Тогда остальные его люди сами оружие сложат. Мужики в измене не замешаны». «Вразуми, Нестор Иванович, как беса ловчей изловить?» — склонили голову перед мудрым батькой соратники. «Я мыслю так». Махно громко хлопнул ладонью по бумажке с круглой чернильной печатью, аж стол вздрогнул. «Приказ об аресте Ронина будет лежать тут до утра, и все ведающие о нем тоже останутся в этой комнате до рассвета. Взвод моей личной охраны окружит избу, никого не впустит и не выпустит, чтобы слухи из штаба не пошли гулять по селу. Будем всю ночь келейно заседать. Горилка и закусь припасены в достатке». «Надо бы толковую версию о заминке кинуть в народ», — поправив тонким пальчиком пенсне на носу, предложил еврейский ход на чфинь дивизии. «Дабы казацкого шамана не насторожить. Пустим слух, что батька Махно требует от командиров сдать самые ценные трофеи в армейскую казну», — озвучил заранее оговоренную с Нестором Ивановичем заготовку Лёва Задов. Начальник контрразведки не знал всех деталей хитрой задумки, но верил в правоту батьки. «И будем до утра жарко спорить о доле взноса от каждого атамана. Горилку пить и громко драть глотку дозволяю, а от застольных песен приказываю воздержаться. В штабе шумный спор идет, а не веселая гулянка. Все уразумели?» «То все хлопцам ясно», — за всю братву отозвался бородатый детина, перепоясанный пулеметной лентой, и озадаченно разгладил пальцами пышные усы. «А Ронина-то как вязать будем? Уж больно силен дьявол, да и ловок чертяка». «Как рассветет, вестовой призовет его на совет», — поведал коварный план батька Махно. «Приговор революционного трибунала приведем в исполнение прямо на пороге штаба». «Это как?» – опешил бородатый анархист. «Да вот так. Поставим пулемет туточки на стол и наведем ствол на дверь», — изобразил руками процесс хитроумный батька. «И как только увидим в оконце, что Ронин на крылечко взошел, так прямо через дверь и пальнем длинной очередью из Максима». «Всю пулеметную ленту в демона разрядим для большей верности», — предложил один из осторожных командиров. «Для такого дела не жалко», — зло рассмеялся Лёва Задов. Уж очень не по нраву ему был заносчивый инок. «Дозволь, батька, мне за пулемет сесть». «Тащи агрегат», — чему-то усмехнувшись, великодушно махнул ладонью Нестор Иванович. «Только по частям в избу вноси, в мешках, чтобы никто не догадался». «Ни одна живая душа не проведает!» Отправился за личным оружием штатный палач и уже на пороге обернулся, погрозив остальным браткам пудовым кулаком. «И ежели кто из хаты вздумает высунуть башку, прикажу своим хлопцам шашкой рубить без пощады!» «А коли по нужде приспичит!» Раздался робкий протест от дальней скамьи полуночных заседателей. «Того в нужнике утоплю! Лично!» Растопыренными пальцами изобразил процесс безжалостный палач, но все же снизошел до услуги. «Ладно уж, прикажу поставить помойные ведра за дверью в сенях. Чай не баре, обойдетесь без туалетов». И пока командиры томились в заточении в штабе, на другом краю села неожиданно погасли электрические огни лазарета. Ровно в полночь, когда лагерь анархистов угомонился, ворота из колючей проволоки распахнулись настежь. В ночной мрак тихо выползла длинная змея обоза. Санитары не включали фонари и старались зря не шуметь. В авангарде колонны двигался парамобиль, груженный золотым запасом Ронина. За лидером тянулись конные повозки с мобильным оборудованием. Ветры и парогенераторами, аккумуляторными батареями, прожекторами, электродвигателями, ручным и стационарным электроинструментом, радиостанциями и другими чудесами техники батюшки Алексея. В общем-то, караван ничем не отличался от уже привычного стандарта, кроме того, что на этот раз в нем не было транспортируемых раненых. Все пациенты остались в покинутом лазарете на попечении армейских фельдшеров. В ночной поход Ронин отправил только преданную ему лично инвалидную команду. Останавливать или досматривать караван никто не решился. Дозорный разъезд ограничился отправкой курьера в штаб дивизии, но ответа так и не дождался. Атаманы шумно заседали на военном совете и велели не беспокоить до утра. Словить дурную пулю в голову или получить шашкой по башке никому из рядовых анархистов не хотелось. Даже если бы беляки нарушили перемирие и ринулись в ночную атаку, то командование повстанческой армии батьки Махно узнало бы об этом только по далекой артиллерийской канонаде, ибо в эту ночь связисты с радиоузла не смогли бы пробиться сквозь плотное кольцо бдительной стражи. Хлопцы из охраны боялись тяжелую руку Левы Задова больше шашек наступающих казаков, да и не верилось, что беляки попрут в атаку, когда сами же заслали парламентеров мириться с анархистами. А между тем офицеров Врангеля в ставке батьки Махно уже и след простыл. Радистов в узле связи тоже не сыскать, как и во всех полевых штабах дивизии. Имея на руках революционные мандаты особой важности, верные батюшке Александру люди беспрепятственно продвигались с разных направлений к единому пункту сбора у самой линии фронта. Сплошной полосы окопов в гражданской войне не применялось. Лишь пунктиры запорных пунктов, так что, соединившись в урочный час, беглецам требовалось для пересечения условной границы только миновать конные патрули. Анархисты удовлетворились бумагой с печатью батьки Махно. Многие из них уже побывали в лазарете и отлично знали бойцов инвалидной команды в лицо. Проблем с проходом не возникло. Хотя и удивил странный выбор маршрута. Но о причудах батюшки Алексея все наслышаны. А вот казачьи разъезды офицеры контрразведки Врангеля развели в стороны загодя. Увести особый отряд Ронина из-под носа батьки Махно им было весьма лестно. И за спасение приговоренных к смерти парламентеров тоже хотелось добром отплатить перебежчикам. Да и солдатские Георгии на выцветших гимнастерках инвалидов внушали должное уважение. Не шантропа анархистская с поля боя удирала, а боевой отряд организованно переходил на другую сторону фронта. Солдаты Ронина включили электрический свет фар, и походная колонна помчалась по степному тракту к перекопу. Однако это все произошло значительно позже. А пока сыну ведьмы предстояло еще ночью пошаманить в лагере анархистов. Алексей тоже имел на руках революционный мандат с особыми полномочиями. Дубликат штабной печати батьки Махно уже давно был изготовлен шустрым Андрюхой, но вовремя изъят из рук прохиндея и до поры спрятан честным иноком. Оттиск печати Ронин пустил в ход только теперь для эвакуации инвалидной команды в Крым. Этим вечером хотел уж выбросить подлую вещицу в речку, но вовремя затолкал совесть в дальний угол и нагло воспользовался дубликатом еще разок в корыстных целях. Ведь Нестор Иванович сам подбил казака на экспроприацию награбленного добра у распоясавшихся атаманов. «Отчего бы не сделать хорошее дело напоследок?» Силой хлопая чернильный оттиск на второпях составленный приказ, добил не вовремя высунувшуюся совесть добропорядочный батюшка Алексей. «И дисциплину в войске чуток подтянем, и капитал для розжига мировой революции раздобудем. Не пропадать же добру в диком поле. Анархисты все равно золотишко зря профукают, а я в Америке святое дело вложу. Потом братва еще спасибо скажет». До конца оправдать корысть Алексея не удалось, но благими помыслами вроде бы прикрылся, как мифологический грек фиговым листочком. Видел казак такую иллюстрацию еще в «Гуляй-поле» в одной барской книге в библиотеке помещика. «Ну и ничего, что Самсон голый», – заботливо сложил пополам листок бумаги с подлой печатью и убрал в карман Алексей. «Зато свирепой зверюге пасть порвал». Народ судит героев по делам, а не по одежке. Я же золотишко не для себя тащу, а на благо всего общества. Пока шел до первой хаты командного состава, совесть совсем убаюкал. Вспомнилось, что лозунг «Грабь награбленное» был популярен еще со времен корсаров Южных морей. Современные революционеры лишь перефразировали его в более благозвучный «Экспроприация экспроприаторов». Однако суть-то осталась прежней, пиратской. «Отворяй закрома!» Вышибая ногой дверь в избу, нагло потребовал уполномоченный на разбой сборщик дани и сунул сонному адъютанту под нос грозный мандат с печатью. «Батька Махно велит все добытые трофеи свести к утру в штаб и по справедливости делить будет, а за особо ценными направил меня немедля, чтобы нехристи по пути не растащили». «Так бес его разберет, что самым ценным считать!» Изучив содержание грабительского приказа, пожал плечами ординарец. «То лишь атаман разумеет!» «А мне атаманы тут списочек составили, чего в первую очередь следует к батьке Махно доставить!» Вынул из кармана блокнотик Алексей и, не давая подсмотреть, поднес раскрытую страничку к свету керосиновой лампы. «От комполка Семена Сидорчука взять кожаный саквояж!» «Таких в кладовке 5 штук припрятано», – заявил хранитель золотого запаса атамана. «Нужный лежит под кроватью в спальне командира», – удивил осведомленностью ночной гость и пригрозил. «Не выдашь золотые червонцы, вместе с Сидорчуком в расход пойдешь, как мародер и контра». «Так я просто уточнить хотел, какой саквояж отдавать», – попятился, уступая дорогу сборщику дани, перепуганный служака. Сын ведьмы колдовским взором видел, что более ничего интересного в избе не хранится, поэтому загробастал лишь золотишко и вышел во двор. «Остальное барахло к утру на штабной двор сами свезете», – поставил огрызком карандаша жирную галочку на листке секретного блокнота инквизитор. «А я у вас телегу прихвачу. Мне за ночь 2 дюжины дворов объехать надо. Завтра транспорт верну». «Бери, батюшка». Не отводя горестного взгляда от реквизированного саквояжа, печально вздохнул страж сокровищ. «Ты тоже со мной пойдешь?» – ткнул пальцем грозный инквизитор. «Повозкой править будешь и следить, чтобы в потьмах имущество не пропало, пока я буду остальных куркулей трясти». По мере сбора дани с атаманов число сопровождающих росло пропорционально изъятому добру. Сын ведьмы высматривал в хатах лишь компактно уложенное золото и драгоценности. Стражам ничего не удалось утаить, словно и вправду атаманы сами укромные места выдали иноку. Антиквариат, меха и прочую буржуйскую рухлядь батюшка Алексей игнорировал, велел свозить к штабу для передела имущества после. Пожаловаться на действия уполномоченного комиссара никому из хранителей полковой казны так и не удалось. Доступ в штаб был закрыт наглухо. Вот так и брела угрюмая толпа ординарцев от избы к избе по всему селу. И в дом Лёвы Задова заглянул комиссар, и к самому Нестору Ивановичу наведался. Каждый адъютант старался приглядывать за своим саквояжем или сундучком, чтобы ненароком не пропал из телеги в ночной суматохе, а то потом перед атаманом не отбрешешься за потерю. Однако, когда золотая телега, натужно скрипя осями, тяжело подкатилась к воротам подворья штаба, суровый караул ее завернул в свояси. Никого не велено пускать до особого распоряжения. Даже к крыльцу штабной избы подходить опасно. Могут пальнуть прямо из окна. Лёва Задов приказал. «Ну ничего, подожду, пока рассветет», — развернул груженную телегу Алексей. «У меня в лазарете за колючей проволокой и минной полосой уж понадежнее будет, чем посреди улицы». Добровольный конвой, понурив голову, безропотно сопроводил транспорт до ворот обнесенного витыми кольцами проволоки полевого лагеря Ронина. Пара тяжеловозов утащила телегу за ворота и скрыла за брезентовыми палатками. В эту ночь прожекторы на вышках не освещали пространство. Следить за перемещением золотой тары можно было только по скрипу колесных осей. Звук стих где-то в районе аэродромной площадки. Чтобы аэроплану взлететь, требовалось раздвинуть часть колючего ограждения. Для этого в дальней стене охранного периметра имелись ворота в сторону поля. Однако никто из анархистов не мог даже предположить, что благообразный инок задумал удрать с похищенными сокровищами. Да и по любым расчетам одноместный аэроплан не способен поднять в воздух целую телегу с драгметаллами и ювелиркой. Конвой сидел на попе ровно, даже когда в предрассветной мгле черный планер, разбегаясь, бесшумно заскользил по запертой взлетной полосе. Даже когда аэроплан неожиданно перемахнул через витки колючей проволоки и круто взмыл в небо, зрители еще сидели, разъявив рты. Может, Ронин дежурный облет позиций затеял? За наганы схватились, лишь осознав всю сумму несуразностей. Фонари в лагере погашены, часовых на пулеметных вышках не видно, вдоль периметра тоже никто с фонариками не бродит, а главное, гора золотых монет, столового серебра и драгоценностей осталась на взлетной полосе бесхозной. Ронин улетел. Кто клад стережет? Встревоженное стадо адъютантов ломанулось вглубь территории лазарета. В палатках дремали раненые и дюжина фельдшеров. Инвалидная команда батюшки Алексея лагерь покинула. У места стоянки аэроплана мирно щипали травку тяжеловозы из хозяйства Сидорчука. Телега была пуста. Салют на окраине села заставил Нестора Ивановича подойти к окну и распахнуть ставни. В районе лазарета заполошно бахали из наганов, и в разнобой вспыхивали огоньки выстрелов. Свежий утренний ветерок всколыхнул длинные волосы батьки Махно. Атаман вздохнул полной грудью и довольно усмехнулся. Из глубины избы, разгоняя ладонью сизые клубы табачного дыма и перешагивая через валяющиеся на лавках, да и прямо на полу, тела храпящих уставших заседателей, пробился к потоку ворвавшегося воздуха Лёва Задов. «Ты, батька, все ж таки знахаря пожалел», — укорил начальник контрразведки. «Это он меня предупредил», — бросил загадочную фразу Махно и откровенно рассмеялся над опешившим палачом. «Взгляни, Лёва, на улетающую жар птицу». На фоне светлеющего небосвода черный силуэт аэроплана, покачивая крыльями, завершил прощальный круг над селом и устремился навстречу алой зарнице. «Небось, инок заморский все золотишко в Америку прихватил!» По-своему растолковав сравнение с жар-птицей, разочарованно вздохнул Лёва Задов. «Имелись у еврея свои виды на долю от нажитого медиком добра!» «Ты еще не знаешь, насколько оказался прав!» Хлопнул ладонью жадного соратника по плечу развеселившийся батька. «Не то золото, товарищ Лёва, собираешь. Сокровища — это истинно верные анархии люди. Вон, В том аэроплане настоящее золото Махно. Было бы у меня побольше таких сокровищ, мир бы перевернул».